12. Обитательницы пансиона лишь недавно поселились в новом доме, и вот опять переезд. На этот раз сборы были печальными и ничуть не напоминали предыдущие, сопровождаемые смехом и веселой болтовней. Похороны мисс Вернон оставили у всех самое тягостное впечатление. Бет так плакала, что дома ее пришлось уложить в постель. Девочка совсем ослабела от слез. Миссис Рейвенси чувствовала себя утомленной из-за всех этих хлопот. Надо было еще уложить вещи мисс Вернон и передать родственникам, приехавшим на похороны. Поручить это Бет было слишком жестоко, и директриса решила заняться этим сама. Но Бет и Диана вскоре поднялись в комнату мисс Вернон и предложили свою помощь, от которой миссис Рейвенси не стала отказываться. Девочки словно еще раз прощались со своей учительницей, и директриса позволила им взять на память по одной из книг, принадлежавших мисс Вернон. Втроем они быстро сложили несколько платьев, две шляпки и теплый плащ мисс Вернон. Гардероб девушки был не так уж обширен. Оставались лишь кое-какие мелочи, которые миссис Рейвенси решила сложить в пустую шляпную коробку. «А где та шляпка, что была в этой коробке?» — внезапно спросила Бет. «Какая шляпка?» Миссис Рейвенси непонимающе посмотрела на девочку. «Совсем новая? Бордовая с кремовыми лентами. Она так шла, мисс Вернон». И личико Бет снова скривилось, предвещая слезы. «Конечно!» — вспомнила Диана. «У мисс Вернон эта шляпка считалась самой нарядной. Она была так рада, что смогла купить ее совсем недорого». «Мы уже сложили всю одежду?» «Элис, вы же видели, что шляпки не было?» Миссис Рейвенси еще раз огляделась, но в комнате не оказалось мест, где можно спрятать шляпку. «Диана, сбегай в переднюю и посмотри, может быть, мисс Вернон оставила ее внизу, и шляпка так и лежит там, никем не замеченная». Диана послушно отправилась на поиски, а директриса и Бет начали складывать мелкие предметы на кровать мисс Вернон. Картонка могла еще понадобиться для хранения шляпки с кремовыми лентами. К тому моменту, когда Диана вернулась с пустыми руками, Бет уверенно заявила миссис Рейвенси, что не нашла зеркальца в серебряной оправе и маленького золотого медальона на тонкой цепочке, внутри которого находился миниатюрный портрет матушки мисс Вернон, выполненный самой Элис в годы учебы в пансионе. На вопросительный взгляд директрисы Диана лишь покачала головой, и миссис Рейвенси нахмурилась. Куда же могли деться все эти вещи? Мисс Вернон могла потерять кулон, но не могла же она оставить в гостях шляпку. У нее же были ключи от дома в тот день, когда она... Бет сглотнула появившийся в горле ком и продолжила. Что, если грабитель проник в дом, пока нас не было, и украл вещи мисс Вернон? И не тронул ничего другого? Агнес недоверчиво покачала головой. Комната мисс Вернон находится на самом верхнем этаже. Ему пришлось бы потратить слишком много времени, чтобы забраться сюда. Если внизу ничего не пропало, а никто из нас этого не заметил, нам остается лишь думать, что Элис сама что-то сделала со своими вещами. Может быть, у нее были долги, и ей пришлось продать кулон и шляпку? Разве она не поделилась бы своими затруднениями с вами? Бет выглядела озадаченной. У людей бывают тайны, которыми они не хотят делиться с другими. Вымученно улыбнулась миссис Рейвенси. В любом случае, эта загадка так и останется неразрешенной. Давайте поскорее покончим с этим печальным занятием. Нам еще многое предстоит сделать, прежде чем мы переедем в Гренвилл-парк. Позже в своей комнате, складывая немногочисленные безделушки, Агнес не смогла найти маленькую, отделанную серебром шкатулочку, в которой хранила наперсток, тоже серебряный, и игольницу. Игольница обнаружилась рядом с незаконченным шитьем, а две другие вещицы исчезли. Неужели в школе появился вор? Директриса нахмурила гладкий лоб. Прежде она слышала, как кто-то из учениц сетовал об утрате своих вещей. Но все это были мелочи, которые легко теряются. Никому и в голову не приходило, что пропажи не случайны. А что теперь? Подозревать кого-то из девушек или новую служанку? Может быть, мистер Чемберс уволил ее не потому, что не нуждался в лишней прислуге, а потому что она была нечиста на руку? Что ж, придется следить за своими вещами. Прислуга не поедет с нами в Гренвилл-парк. Если и там исчезновение продолжится, значит, виноват кто-то из моих учениц, — рассуждала Агнес. Я не так уж много знаю об их семьях и о них самих, и, принимая их сюда, всегда есть риск заполучить кого-то с дурными наклонностями. О девочках, которые остались в школе, я бы такого не подумала. Но это не значит, что все они — сущие ангелы. Что ж, придется ждать и присматривать за своими вещами. Надеюсь, в Гренвилл-парке ничего не пропадет. Если это случится, пансион будет опозорен. Я потеряю дружбу леди Гренвилл.